Это король Асура, сильнейший из 9 королей. Со временем он может даже подняться до уровня 3 императоров. Пока Му Чэнь изучал 2 мужчин, Тан Бин тихо представил одного из них. Му Чэнь слегка кивнул головой с могильным взглядом в глазах. Чувство, которое дал ему король Асура, казалось ему более сильным и непостижимым, чем старик в черных одеяниях с люмином. Что касается человека, стоящего за королем Асуры, то это Сюй Цин, глава 4 великих лордов владений. Его сила также впечатляет. Взгляд мучено переместился на мужчину в лазурной одежде. Его взгляд зациклился на 9 преисподних. Глядя на него, казалось, что шуточка Танжу про него может оказаться правдой. Этот Сюй Цин имел некоторые планы на 9 преисподних. Однако, сама 9 преисподних просто с приятным удивлением на него глянула. На короля Асуры она пристально посмотрела, а Сюй Цину просто коротко кивнула. Хотя этот король Асура по натуре жесток, сам мужчина посмотрел в интересом на девушку. Когда король Асура увидел 9 преисподних, его выражение лишь слегка переменилось. В конце концов, он в ответ кивнул. В прошлом, он считал ее лишь соплячкой, но ее возвращение на этот раз заставило его почувствовать небольшое давление. Похоже, она заметно подняла свою силу после стольких лет. Мужчина, стоящий за королем Асуры, горько улыбнулся, когда увидел, что 9 преисподних не ответила на его взгляд. Но блеск в его глазах вспыхнул еще более ярко, как будто он вдруг нашел свою мотивацию. Му Чэнь переключил свой взгляд и посмотрел на вторую группу. Вел группу мужчина средних лет с крепким телосложением, довольно крупные руки, с выпирающими венами. Его руки словно способны расколоть горы. Это король раскалывания гор. Он тоже грозная личность среди 9 королей, снова прошептала Тан Бин. Му Чэнь слегка кивнул головой. Его взгляд резко изменился, когда он увидел еще одного сильного человека, который время от времени перекидывал свой взгляд. Очевидно, что целью его взгляда являлся не Му Чэнь, а Тан Бин, которая с холодным выражением лица стояла рядом с ним. Хихи, это номер 2 среди 4 великих лордов владений, Чжоу Юэ. Похоже, он очень любит старшую сестру. В прошлом он пробрался в наш дворец, чтобы взглянуть на нее, а когда она его обнаружила, то просто прогнала мечом. Танжу тихо захихикала. Похоже, обаяние твоей старшей сестры не маленькое. Му Чэнь слегка заинтересовался. У этого Чжоу Юэ явно какие-то чувства к Тан Бин, но сама Тан Бин как будто совсем в нем не заинтересована. Тан Бин нахмурилась, переведя взгляд на Му Чэня. Парень улыбнулся ей, что заставило ее возмутиться. Она поняла, что у Му Чэня довольно толстая кожа. Даже когда она взглянула на него, он не почувствовал, что сделал что-то не так. «Ха-ха, разве это не 9 преисподних? Не думал, что ты вернешься. Это действительно радостное событие». А пока Му Чэнь рассматривал короля Асуру, раздался немного раздражительный смех. Му Чэнь перевел взгляд на третью группу. Многие люди также посмотрели в ту сторону. Вел ту группу мужчина средних лет с алыми волосами. Его взгляд казался острым и жутким, как будто он ястреб, что высматривал свою добычу, и был готов в любой момент начать смертельную атаку. Прямо сейчас он улыбался, когда смотрел на 9 преисподних. Когда его алые волосы трепетали по ветру, от них исходила кровавая вонь. Тан Бин не нужно было его представлять, так как Му Чэнь уже опознал в нем короля кровавого ястреба, с которым у 9 преисподних неприязнь. Тан Бин и Тан Жу посмотрели на мужчину рядом с королем кровавым ястребом в гневе. Сам мужчина искоса на них поглядывал, но не смог напрямую посмотреть на 9 преисподних. Му Чэнь уже понял, что он Цао Фэн, который покинул дворец 9 преисподних. Другой мужчина рядом с Цао Фэном улыбался. Он пылающим взглядом смотрел на сестер с плотным желанием похоти. Вскоре он облизнулся. Судя по внешнему виду, он как будто хотел сожрать 2 сестер сразу. Этот человек должен быть третьим среди 4 великих лордов владений Утянь. 9 преисподних не обратила никакого внимания на короля кровавого ястреба. Ее взгляд обогнул его и устремился на Цао Фэна. «Ха-ха, Цао Фэн, ты не забыл поприветствовать своего старого хозяина?» Король кровавый ястреб скрестил 10 пальцев и ехидно ухмыльнулся. Только тогда Цао Фэн поднял голову и вымученно улыбнулся. Цао Фэн приветствует королеву 9 преисподних. 9 преисподних смотрела на него, но она постепенно успокаивалась. В ее глазах не читалось большого разочарования, хотя вчера, когда она услышала новость о его предательстве, ей стало немного больно. Когда она снова встретила его, то почувствовала, что он для нее посторонний. Ей лишь немного жаль, что юноша, которого она тогда спасла с поля боя, постепенно испортился. Похоже, не все смогли сохранить тепло и улыбку на пути к тому, чтобы стать высшим экспертом, как парень рядом с ней, который упрям до глубины души и костей, но при этом сохранил свое сердце. Цао Фэн посмотрел на постепенно успокаивающуюся девять преисподних и почувствовал взгляд незнакомки, который она направляла на него. Он плотно сжал руки в рукавах, его лицо помрачнело. Ему не понравилось, что девять преисподних так спокойно отнеслась к его предательству. Девять преисподних отвернулась и посмотрела на короля кровавого ястреба. Прохлада постепенно вспыхнула в ее глазах, когда она направилась в сторону дворца. Ее холодный голос мгновенно снизил температуру окружающей среды. «Кровавый ястреб, будь готов выплюнуть все, что ты забрал у моего дворца девяти преисподних». Глава 670. Конференция девяти королей. На платформе атмосфера ощущалась несколько напряженной. Взгляды многих людей мерцали. Похоже, что конференция девяти королей на этот раз пройдет не слишком мирно. «Ха-ха, не думал, что твой темперамент изменится после ухода». Король кровавый ястреб прищурился. Затем он улыбнулся, но в его глазах ясно читалась злоба. «Но я посмотрю, кто может забрать то, что принадлежит мне». Король кровавый ястреб жутко ухмыльнулся. Он не считал угрозы девяти преисподних серьезными. Хотя он знал, что император небесный стервятник стоял за ее спиной, ему нечего было бояться. В конце концов, император небесный стервятник просто один из трех императоров, и у него нет права на последнее слово. «Пошли!» Король кровавый ястреб махнул рукой, направившись вверх по лестнице. Король Асура и король раскалывания гор наблюдали со стороны и не ввязывались в недовольство обеих сторон. Девять преисподних всегда была самой слабой среди них, поэтому у нее не появилось союзника, в то время как имя короля кровавого ястреба довольно известно. Поэтому он всегда имел преимущество над ней, за исключением сегодняшнего случая, так как они не знали, как ситуация обернется на этот раз. Сюй Цин бросил взгляд на спину короля кровавого ястреба, но невольно нахмурился. «Если у тебя нет способностей, не вынуждай себя выделяться на фоне женщины. Прямо сейчас тебе еще не хватает сил», — тихо произнес король Асура, заметив взгляд Сюй Цина. Услышав его слова, Сюй Цин неловко улыбнулся. «С нынешней силой девяти преисподних, тебе нет нужды беспокоиться о ней. Боюсь, что ее нынешняя сила близка к повелителю пятого уровня. В дополнение к ее телосложению божественного зверя, даже король кровавый ястреб, что является повелителем пятого уровня, не сможет с ней ничего сделать». Король Асура шел вперед, пока его равнодушный голос звучал в ушах Сюй Цина. «Кроме того, ты должен понять, что девять преисподних необычная женщина. Она гордится своим характером. Тебе же по-прежнему не хватает способности поколебать ее сердце. По крайней мере, ты должны избавиться от своей нынешней личности лорда владений». Сюй Цин кивнул головой, пока следовал за королем Асурой. Остальные короли тоже поднимались по каменной лестнице. Ворота древнего дворца уже были открыты. Девять преисподних привела мученя, Тан Бин и Тан Жу непосредственно во дворец. Внутренняя часть дворца напоминала овальную форму. Дальше они увидели каменную платформу овальной формы, только более значительную по размерам. Казалось, что каменная платформа вытянулась вдоль угла дворца. Центр был пуст, а на вершине каменного помоста находился высокий трон, который видел каждый гость. Просто в данный момент никто на нем не сидел. Но даже пустуя, от трона исходило бесформенное давление, окутывавшее весь дворец. Очевидно, что этот трон принадлежал истинному лидеру великих владений небесного закона, таинственному владыке владений. Ниже трона располагалось три золотых сверкающих лотоса. Твое человек молча сидели на них, пространство вокруг них показывая признаки искажения. Среди этих трех человек, посреди сидел тощий старик. Его глаза напоминали огни, которые собирались вместе и могли пронзить сердца других людей. Его пронзительный взгляд мог заставить других почувствовать страх. Слева сидел старик с белыми волосами, но его кожа казалась гладкой, как у младенца. На его лице не наблюдалось морщин, даже волосы излучали блеск. Он совсем не был похож на старика. Глаза черного цвета, но в них не наблюдалось белого. Их темнота заставляла других почувствовать прохладу. Справа сидел сонный человек, его возраст не определить, но его ленивый вид вынуждал подумать, что он может заснуть в любое время. Девять преисподних первым делом посмотрела на тощего старика. Наконец-то она позволила себе улыбнуться. Малышка девять преисподних наконец-то вернулась. Неплохо. Острый взгляд худенького старика остановился на девяти преисподних. Он позволил себе радостную улыбку. Старик с гладкой кожей прищурился, бросив удивленный взгляд на девушку. Что касается сонного старика, то он только открыл глаза и бросил беглый взгляд. После он снова вернулся к своему сонному состоянию. Старик посередине, император небесный стервятник. Он и клан птиц девяти преисподних имеют некоторые связи. Его можно считать ей старшим. Поэтому он и заботился о ней. Прошептала Танбин, обращаясь к мученю. Слева от императора небесного стервятника сидит император духовного ока. Он поддержка короля кровавого ястреба, а также причина, почему король кровавый ястреб так. Сердце мученя дрогнуло, когда он посмотрел на седовласого старика с черными зрачками. Тот словно тоже заметил на себе чужой взгляд и уставился на мученя. Казалось, в его черных зрачках заструится свет. Бездна выглядела так, как будто она могла засасывать людей и не позволяла им отворачиваться. Внезапно холодная рука легонько потянула мученя за руку. Ощущение холода мгновенно разбудило мученя. Он почувствовал холод в своем сердце, когда его сердце наполнились страхом. Кажется, что-то странное сокрыто в глазах императора духовного ока. Не смотри ему в глаза. Его божественное искусство сосредоточено в глазах. Отметив состояние мученя, девять преисподних отпустила его руку и объяснила ему пару моментов. Мучень слегка кивнул головой. Что касается третьего, его зовут император снов. За все эти годы мы ни разу не видели его бодрствующим. Основные дела в наших владениях разгребают император небесный стервятник и император духовного ока. Тан Бин бросила несколько странный взгляд на сонного старика. Мучень тоже выглядел удивленным. В мире существует кто-то настолько странный, никогда не оскорбляя его. Ходят слухи, что он стал первым последователем владыки перед основанием великих владений небесного закона. Его сила глубока и непостижима. Даже старший стервятник опасается его. Расслабленно высказалось девять преисподних. Мучень слегка кивнул головой. Три императора наверняка ничуть не слабее демонического старейшины духовного дворца. Их силы наверняка не уступают повелителям седьмого уровня. А что насчет владыки владений? С сомнением спросил Мучень. Владыка уже давно не появлялся. Владыка владений – самая загадочная личность. Тихо прошептала Танжу. Ходят слухи, что он культивирует в уединении, но никто не знает, где наверняка. Мучень беспомощно улыбнулся. Великие владения небесного закона и правда немного странные. Девять преисподних махнула им рукой, приведя их в определенное место, она села на каменный стул. Восемь оставшихся королей вошли по очереди и тоже сели. Ха-ха, давненько здесь не были заняты все места. Глядя на заполненные места внизу, император небесный стервятник слегка улыбнулся. Раз уж все собрались, давайте начнем конференцию девяти королей. Территория великих владений небесного закона очень колоссальна. Она граничила со многими могущественными силами. Постоянно проводились соревнования, но имена участников, как правило, обсуждались и решались на конференции девяти королей. Девять преисподних оставила великие владения небесного закона на долгое время. Она слегка постукивала по каменному креслу своими стройными пальцами с ледяным выражением лица. Мучень, Танбин и Танжу спокойно стояли рядом с ней, молча. Дискуссия, продолжавшаяся в течение часа, показала признаки окончания. Император небесный стервятник решил сменить тему. Поскольку многие вопросы уже решены, давайте поговорим о золотом пруде, который откроется через 2 месяца. Пока он говорил, атмосфера во дворце застыла в одно мгновение. Многие короли прищурились. Очевидно, что это главное событие из ближайших, ведь золотой пруд очень привлекательное место. Девять преисподних открыла глаза и бросила взгляд на короля кровавого ястреба. Оно произнесла прохладным тоном. Дворец девяти преисподних примет участие в соревнованиях за квоту золотого пруда. Многие присутствующие напряглись. Наконец-то королева девять преисподних решила возразить. Услышав ее слова, король кровавый ястреб слегка улыбнулся. «Ха-ха, девять преисподних, тебя не было долгое время, поэтому ты не осведомлена о некоторых моментах. Квота твоего дворца уже давно продана к моему залу кровавого ястреба». Гнев вспыхнул на лицах Танбин и Танжу. «Этот человек поистине бесстыден. Продан тебе, и я согласилась. В виду своего положения, ты наверняка должен знать, что такой вопрос может решить только лидер, верно. Девять преисподних холодно улыбнулась. Так как я не согласилась, факт продажи не считается. В противном случае, я могу предложить 2000 духовных жидкостей повелителя, чтобы ты продал квоту своего зала, верно? Губы короля кровавого ястреба задергались. Его выражение потемнело, но он снова жутко улыбнулся. Никогда бы не подумал, что ты станешь умнее после нескольких лет. Он сжал подлокотник каменного кресла, вызывая величественное давление духовной энергии. Его острый взгляд устремился на девять преисподних. Оценив ситуацию, девушка холодно ухмыльнулась. Она внезапно ударила по каменному подлокотнику. Перо мгновенно пролетело под ее ладонью. Оно такое же острое, как и меч. Перо устремилось прямиком в сторону кровь кровавого ястреба. Возмутительно. Заметив, как девять преисподних осмелилась инициировать атаку, глаза короля кровавого ястреба вспыхнули холодным светом. Вспышка цвета крови вырвалась из-под его ладони и столкнулась с встречным пером. Бум! Массивный каменный стол яростно задрожал. Но прежде чем сила удара распространилась, возникла нежная энергия, которая рассеяла две силы. В конференц-зале запрещены любые формы атак. Император Небесный Стервятник помахал рукавом. Король Кровавый Ястреб холодно усмехнулся, а затем начал высмеивать девять преисподних. Ну и что с того, если ты получишь квоту? У Дворца Девяти Преисподних больше нет лорда владений, поэтому у вас и нет квалификации для участия в соревновании. Лорд владений обязан обладать силой повелителя. Помимо Девяти Преисподних, та девушка по имени Танбин до сих пор не совершила необходимый прорыв. Кто сказал, что в моем дворце девяти преисподних нет лорда владений? Девять преисподних выразила насмешку. Затем она указала на мученя, а ее холодный голос зазвенел во всем зале. С сегодняшнего дня он, новый лорд владений моего дворца девяти преисподних. Глава 671. Квалификация. С сегодняшнего дня он новый лорд моего дворца девяти преисподних. Когда раздался тихий холодный голос девяти преисподних, весь зал погрузился в тишину. После все взгляды сосредоточились на юноше, который довольно спокойно стоял за спиной девушки. Кто он такой? Он выглядит довольно молодо. Судя по ряби его духовной энергии, он только недавно достиг стадии повелителя, верно? Он сможет стать лордом лишь с такой силой. Она пытается заполнить брешь кем-то случайным. Некоторые сомневающиеся перешептывались, с сомнением смотря на мученя. Хотя такому юноше нелегко получить такую силу, положение лорда зависело не только от таланта, но и от силы. Но очевидно, что давление, исходящее от мученя, оказалось не слишком сильным, чтобы убедить других. Король Ясура посмотрел на мученя без всяких эмоций. Он ничего не сказал, но Сюй Цин бросил на мученя еще один взгляд. Король Кровавый Ястреб смотрел на мученя прищуренными глазами, а его взгляд напоминал ядовитую змею, от которой у других по спине пробегал холодок. Он взглянул на мученя и ухмыльнулся. Кто он такой? Он не похож на жителя наших великих владений Небесного Закона, верно? Он будет жить здесь с сегодняшнего дня. Как глава Дворца Девяти Преисподних, я имею право определять лорда своего дворца. Я верю, что даже ты не собираешься мне мешать, не так ли? Безразлично ответила Девять Преисподних. Король Кровавый Ястреб опустил глаза. Хотя ты уже сказала, что Дворец Девяти Преисподних находится в великих владениях Небесного Закона, но лорды моего дворца добились своего положения благодаря достижениям. Если ты случайно попросила его занять эту должность, то как ты относишься к другим лордам? Если у твоего лорда не окажется достаточно сил, нас могут высмеять другие, решив, что у нас нет никого способного. Так что ты одна не можешь определить назначение лорда. Стоя позади короля кровавого ястреба, утяница Афэн смотрели на мученя. Первый не слишком задумывался, но взгляд второго выражал легкую мрачность. Когда он вспомнил тот раз, когда девять преисподних спасла его в прошлом, она также дала ему должность лорда. Но когда она покинула свой дворец, он решил покинуть ее фракцию. Дворец девяти преисподних без самой девяти преисподних намного уступал дворцу короля кровавого ястреба. Да и он сам не думал, что девять преисподних вернутся. Но она вернулась и привела с собой юношу. «Ты используешь его, чтобы заменить меня?» Жуткий свет вспыхнул в глазах Цао Фэна, когда он посмотрел на мученя темным взглядом. Его взгляд походил на оценку, так как сила мученя намного ниже, чем у него. Похоже, ее зрение девятого ухудшилось. В зале некоторые из семи королей кивнули, показывая, что согласны с мнением короля Кровавого Ястреба. Многие из них состояли в родстве с королем Кровавого Ястреба. В те времена именно они объединились и попытались распустить дворец девяти преисподних. Взгляд девяти преисподних похолодел, но для нее подобное не стало неожиданностью. Очевидно, она ожидала, что сегодняшний день будет не из легких. Сидя на платформах лотосов, император Небесный Стервятник и император Духовного Ока хранили молчание, позволяя всем спорить. Что же касается императора снов, то он так и выглядел сонным. Танбин и Танжу стиснули зубы, ненавидя в своих сердцах тех, кто преградил путь девяти преисподних. Мучень слегка улыбнулся, а затем сделал полшага вперед. Его взгляд устремился к королю Кровавого Ястреба. «Тогда я задаюсь вопросом, как я могу получить квалификацию лорда, король Кровавый Ястреб?» Король Кровавый Ястреб бросил взгляд на мученя, а после прислонился к каменному креслу. Он прикрыл глаза, как будто ему даже не было интересно отвечать. Он не считал, что у мученя есть квалификация для разговора с ним. Он ведь повелитель пятого уровня, могучее существо. Один его взгляд мог определять жизнь и смерть других. Если бы не девять преисподних, он бы не задумываясь уже прикончил бы наглого мальчишку. Действия короля Кровавого Ястреба раздражали девять преисподних, но мучень по-прежнему спокойно улыбался. Доказать свою квалификацию очень просто. Утянь внезапно рассмеялся, обнажив свои белые зубы. Достаточно одолеть другого лорда. Убийственное намерение в его глазах ничем не скрывалось. Он не воспринимал никак мученя, так как ему не нравилось, когда кто-то находится рядом с сестрами. Услышав его слова, мучень улыбнулся. Посмотрев на утяня, он рассмеялся. Довольно хорошая идея. Когда он закончил говорить, то двинулся вперед и появился посреди огромного зала. Интересно, кто из пришедших лордов заинтересован в спарринге? Он не говорил чересчур скромно, поскольку уже понял, что скромничать здесь бесполезно. Здесь только сила имела значение. Довольно храбрый, глава четырех великих лордов, стоявший позади короля Раскола Гор, Чжоу Юэ нахмурился. Однако у него не было никаких намерений вмешиваться. Любой может сказать, что эта битва началась между королевой девяти преисподних и королем Кровавого Ястреба. Кроме того, он не настроен к фракции Кровавого Ястреба благожелательно. Остальные короли с некоторым интересом наблюдали за происходящим. Даже те, у кого сложились хорошие отношения с королем Кровавого Ястреба, не высовывались. Хотя они не очень заботились о мучене, они боялись девяти преисподних, сила которой явно выросла после преодоления бедствия. Ха-ха! Утянь рассмеялся. Он смотрел на мученя с насмешкой, как будто не понимал, почему этот юноша такой мужественный. Несмотря на то, что в своем возрасте он проявил свой талант и достиг стадии повелителя, в конце концов, в мире существовало слишком много гениев, и большинство из них умирали, ничего не достигнув. Утянь, естественно, почувствовал, что мучень только недавно достиг стадии повелителя, поскольку колебания духовной энергии на нем не ощущались такими сильными. «Чжао Чжун, проверь его квалификацию». Утянь слегка повернул голову и обратился к человеку позади него. Он и сам хотел убить этого юношу, но он один из четырех великих лордов с соответствующей репутацией. Если он будет действовать против такого дерзкого юнца, это понизит его статус. Цао Фэн тоже скрестил руки на груди и холодно смотрел на мученя. Он вел себя не так хорошо, потому что у него появились те же мысли, что и у теня. Стоявший позади них мужчина по имени Чжао Юэ выглядел слегка бледно, но зловеще улыбался. Он также являлся лордом при короле Кровавого Ястреба. Хотя его слава не была сравнима с Утянем и Цао Фэном, он долгое время назад достиг стадии повелителя и провел уже сотни сражений. Его действия излучали ужасающее намерение убить. Очевидно, он пережил множество битв не на жизнь, а на смерть. Король Кровавый Ястреб все это время хранил молчание, как будто он передал все дела Утяню. Вот только взгляд, который он украдкой бросал уголком глаз, говорил о наблюдении за играми обезьян. Чжао Юэ появился в центре зала. Он посмотрел на мученя и жестоко ухмыльнулся. Он встречал много талантливых юношей, подобных мученю, и многие из них тоже умерли от его рук. «Сопляк, я никогда ни к кому не относился снисходительно. Ты наверняка пострадаешь, если не присоединишься к нашему залу Кровавого Ястреба. По крайней мере, он лучше, чем женский дворец». Чжао Юэ жутковато улыбнулся. Презренный ублюдок. Услышав, как этот парень унижает их дворец девяти преисподних, лицо Танжу покраснело от ярости, а лицо Танбин похолодело. девять преисподних, однако, никак не отреагировала, пока смотрела на спину мученя. Мучень сохранял спокойствие на лице, услышав насмешку собеседника, но вместо ответа рассмеялся, призывая свое небесное тело повелителя. Чжао Юэ облизнул губы, пока говорил: «Мне еще предстоит его культивировать». Мучень слегка улыбнулся. В зале воцарилась тишина на короткое мгновение. Эксперты бросили на Мученя странные взгляды. Не слишком ли высокомерен этот парень? Он даже не культивировал еще свое небесное тело повелителя, но осмелился так дерзко себя вести здесь. Даже выражения лиц Тан Бин и Тан Жу слегка изменились, так как они не знали, что Мучень еще не культивировал свое небесное тело повелителя. Как жаль. Чжао Юэ вздохнул, но ухмыльнулся еще более дико. Он сделал шаг вперед, выплескивая ужасающую духовную энергию. Позади него появился большой образ духовного света. Раз так, то умри. Небесное тело абсолютного льда. Массивное льдисто-голубое небесное тело появилось во вспышке, когда леденящая аура вырвалась наружу, заставляя замерзнуть даже пространство. Когда Чжао Юэ услышал, что Мученю еще предстоит культивировать свое небесное тело повелителя, у него не возникло и мысли о том, чтобы проявить снисходительность. Напротив, он стал еще более безжалостным, призвав свое небесное тело повелителя с самого начала. Он явно собирался избивать Мученя с самого начала. Его небесное тело повелителя не являлось редкостью, оно даже не входило в список 99 небесных тел повелителя. Но его более чем достаточно, чтобы справиться с отродьем, которому еще предстояло его культивировать. Мучень поднял голову, глядя на массивное небесное тело повелителя, но его черные глаза выражали спокойствие. Под его спокойствием струился холод. Небесное тело повелителя. Очень мощное, тогда позволь мне помочь тебе его усовершенствовать. Мучень сформировал печати одной рукой. Не последовало никаких колебаний, когда столб духовного света выстрелил из его головы. Внутри столба света мелькнула черная пагода, светящаяся тусклым светом. Глава 672. Шок, бум. Столб света вырвался из головы Мученя. Бе свету смутно проглядывалась черная пагода. Пока текла духовная энергия, черная девятислойная пагода тихо парила в воздухе. Когда черная пагода зависла в воздухе, некоторые золотые руны драконов на поверхности древней пагоды замерцали светом. Они извивались, испускали неописуемое давление. Как только появилась черная пагода, она привлекла всеобщее внимание в зале. Даже император небесный стервятник и император духовного ока испытали легкий шок, так как они почувствовали, что эта черная пагода далеко не простая. «Хэймэф, пытаешься обмануть людей?» Чжао Юэ холодно фыркнул. У него за плечами имелся опыт сотен сражений, так что он видел всевозможные зрелища. Кроме того, сила юноши перед ним явно слабее, чем у него, да и вдобавок он еще не культивировал небесного тела повелителя. Что бы он ни пытался сделать, бороться против него невозможно. Палец абсолютного льда. Чжао Юэ тяжело топнул ногами. Он изменил ручные печати, а массивный ледяной гигант ринулся в сторону мучжня. Ледяная духовная энергия вырвалась наружу. Даже пространство как будто заморозилось в данный момент. Ледяной палец напоминал ледяную гору. Мучень поднял голову, ощущая сильный холод, что охватил его. Холодный свет вспыхнул в его черных глазах. Тогда Люмин, который культивировал тело небесного пламени, ничего не мог с ним сделать. Но небесное тело повелителя Чжао Юэ явно послабее будет. По сути, это его несбыточная мечта – подавить Мученя. Бум! Мучень резко топнул ногой, отчего даже зал, казалось, содрогнулся. Позади него пространство исказилось, о которого выступило смутное пурпурное море. Ша-ша-ша! Фиолетовые лучи света духовной энергии, насчитывающие сотни, вырвались наружу. Они напоминали больших питонов, когда пронеслись через половину горизонта и молниеносно столкнулись с ледяным пальцем. Столкновение между ними мгновенно вызвало пронзительный взрыв. Две властные духовные энергии столкнулись в попытке уничтожить друг друга. «Пытаешься использовать духовную энергию, чтобы противостоять небесному телу повелителя?» Чжао Юэ холодно усмехнулся. «Небесное тело повелителя являлось самой мощной боевой силой, которой обладал повелитель. Мучень воистину наивен, если пытается воспрепятствовать ему только с помощью духовной энергии. Замри». Его печати резко изменились. Холодная аура на ледяном пальце стала подобна мощному потоку, который полился вниз в попытке заморозить все. «Воспламенись». Мучень слегка ухмыльнулся, когда в его глазах вспыхнуло фиолетовое пламя. Нити пурпурного пламени вырвались наружу в противостоянии с ледяным пальцем. Наряду с появлением нити фиолетового пламени, чрезвычайно леденящая холодная аура плавилась с видимой скоростью. Появились даже капли воды, что служили следствием испарения льда. Как такое возможно? Выражение Чжао Юя изменилось. Холодная аура его небесного тела повелителя образовалась посредством слияния различных холодных нефритов. Если бы обычная духовная энергия столкнулась с ней, она не только бы застыла, но и замедлилась. Но прямо сейчас мучень ее сжигал. Чтобы вернуть вежливость за вежливость, позволь мне сделать ход. Мучень улыбнулся, но глаза его сверкали холодом. Он взмахнул рукавом, заставляя черную пагоду взмыть в небо. Она расширилась примерно до 1000 футов. Затем он быстро нажал вниз ладонью с молниеносной скоростью, непосредственно обрушиваясь на Чжао Юй. Рев. Когда черная пагода обрушилась вниз, золотые драконы на поверхности пагоды издали глубокий рев. Слои пагоды вспыхнули ярким светом. В одно мгновение вспыхнули 5 этажей пагоды. В великом турнире духовных академий мучень смог зажечь 4-й этаж, когда сражался с Лю Циньюнем. Но, естественно, его нынешняя сила намного возросла, так что он мог легко воспламенить 5-й этаж. Рев. Золотой свет вспыхнул на 5-м этаже пагоды. 5 золотых драконов с ревом вылетели из пагоды. Они превратились в золотое пламя, окутав льдисто-голубое небесное тело повелителя. Золотое пламя испускало опасные колебания. Чжао Юэ посмотрел на золотое пламя, а его выражение изменилось. Очевидно, что он почувствовал огромную угрозу, но за его плечами значительный боевой опыт. В одно мгновение он сделал глубокий вдох и сменил печать. Свет заструился по поверхности небесного тела абсолютного нуля. Издалека он казался огромным ледяным гигантом, от которого исходила холодная аура. Ша-ша-ша. Золотое пламя обрушилось на гиганта. Пуф, пуф. Когда золотое пламя вырвалось наружу, глаза Чжао Юэ мгновенно выразили шок, когда он почувствовал, что его небесное тело повелителя начало стремительно таять. Это золотое пламя на самом деле такое властное. Черт возьми, это невозможно. Чжао Юэ стиснул зубы. За его спиной возникло море повелителя. Безграничная духовная энергия устремилась к небесному телу повелителя. Однако, как бы он ни старался поддержать свое небесное тело повелителя, золотое пламя все равно горело. Ледяной гигант продолжал быстро таять. Лицо Чжао Юэ начало бледнеть, а на нем выступил холодный пот. Выражение лиц наблюдателей невольно изменилось. Различные короли смотрели на золотое пламя пагоды. Они словно немного боялись этого пламени. Это пламя. На платформе лотоса, император небесный стервятник и император духовного ока выражали легкое удивление. Это золотое пламя явно не такое уж простое. Император снов выглядел так, как будто он немного приоткрыл свои глаза. Какое властное пламя! Пробормотал он нечленораздельным голосом. Золотые языки пламени плавили гиганта с огромной скоростью. Независимо от того, как Чжао Юэ пытался сопротивляться, его небесное тело повелителя быстро уменьшалось в размерах. Сильная боль пронзила тело Чжао Юэ. Хотя ему еще предстояло слиться со своим небесным телом повелителя воедино, между ними по-прежнему существовала значительная связь. Поэтому он тоже страдал от последствий. Чжао Юэ крепко стиснул зубы. Он все еще не признавал своего поражения. Глядя на мученя злобными глазами, он пытался найти возможность нанести ответный удар, упрямый. Почувствовав его пристальный взгляд, мучень тоже нахмурился и больше не проявлял снисхождения. Взмахнув рукавом, золотое пламя вырвалось наружу и полностью окутало небесное тело повелителя. Он знал, что для того, чтобы стать лордом Дворца Девяти Преисподних, он должен показать свою истинную силу. Прямо сейчас ему не нужно проявлять жалость, ему нужно только запугать. И чтобы добиться такого эффекта, он должен продемонстрировать громовые средства. Гори! Мучень внезапно стиснул зубы, а золотое пламя ярко вспыхнуло. Небесное тело повелителя в одно мгновение превратилось в поток воды. Оно полностью растаяло, отправившись в небытие. Пуф, пуф! Водяной туман растекся внутри 9-этажной пагоды, а ледяной гигант распался. Пф-ф-ф. Чжао Юэ вырвало кровью, а сам он упал на одно колено в жалком состоянии. Его глаза теперь выражали страх, когда он смотрел на мученя. Он никогда не мог себе представить, что его мучень так просто расплавит его небесное тело повелителя. В этот момент в зале прекратился шепот. У многих лордов появилось серьезное выражение лица. Даже короли слегка прищурились. Хотя небесное тело повелителя Чжао Юэ не уникально, расплавить его определенно не под силу никому. Кроме того, сила юноши перед их глазами значительно уступала Чжао Юе. «Этот юноша явно непрост», – пробормотал король Асура. Сюй Цин также был поражен, но слегка кивнул головой в знак согласия. Боевая мощь этого юноши определенно не так явна, как показалось на первый взгляд. С самого начала Чжао Юе принижал мученя, и это не пошло ему на пользу. Ха, мучень на самом деле такой могущественный. Танжу приятно удивилась, радостно воскликнув. Раньше она не слишком доверяла мученю. В конце концов, мучень еще даже не культивировал свое небесное тело повелителя. Но кто мог ожидать, что эта битва закончится так прямолинейно и эффективно? Чжао Юэ не только оказался быстро побежден, но даже его небесное тело повелителя в итоге расплавлено. Тень шока промелькнула и в глазах Тан Бин, когда она кивнула головой. У этого парня действительно есть некоторые способности, раз старшая сестра девять преисподних считалась с ним. Девять преисподних не выглядела удивленно, но на ее ледяном лице появилась очаровательная улыбка. Мучень закончил битву очень красиво. Король кровавый ястреба холодно посмотрел на мученя, а после бросил взгляд на несчастного Чжао Юэ и сказал с безразличием: «Какой мусор!» В его голосе слышалось сдерживаемое негодование. Поначалу он намеревался подавить мученя, чтобы девять преисподних не смогла добиться своего, но он никак не ожидал, что методы мученя окажутся такими могучими. Чжао Юэ опустил голову от стыда, бросив злобный взгляд на мученя, но в итоге он молча отступил. Мученя не беспокоило его отношение. Он поднял голову и уставился прямо на короля кровавого ястреба. Он стоял прямо и сохранял спокойствие. Сейчас уже никто не презирал его. Он с улыбкой сложил ладони перед королем кровавым ястребом. «Король кровавый ястреб, теперь у меня есть квалификация, чтобы стать лордом дворца девяти преисподних», глава 673, избит до смерти. В зале, когда король кровавый ястреб услышал вопрос мученя, в его пронзительных глазах вспыхнуло пятно тьмы. Пальцами он легонько постукивал по подлокотнику кресла, но он ничего не говорил. Тем не менее, от него исходило бесформенное давление. Эксперт, чья сила достигла повелителя пятого уровня, явно не тот, с кем мучень мог бороться. Однако он лишь слегка нахмурился, но выражение его лица оставалось спокойным. Тогда он даже выдержал давление от Ло Тяньшиня, но между королем кровавого ястреба и Ло Тяньшинем существовал значительный разрыв. ХМФ. Когда давление разлетелось по залу, девять преисподних холодно фыркнула и махнула рукой, рассеивая давление вокруг мученя. За спиной короля кровавого ястреба Утянь все так же улыбался. Однако его улыбка выглядела немного жутковатой, поскольку он явно не ожидал, что его решение даст мученю шанс проявить себя. Судя по средствам и способностям, которые он продемонстрировал ранее, парень явно не слабее обычных лордов. «Какая хорошая техника! У меня теперь руки немного чешутся. Интересно, не хочешь ли ты немного побороться?» Утянь мягко улыбнулся, глядя на мученя. Он знал, что король кровавый ястреб не хочет возвращать квоту золотого пруда обратно девяти преисподних, но мучень победил Чжао Юэ на глазах у всех. Если он не будет действовать и подавлять дух другой стороны, дворец девяти преисподних действительно может получить то, что они хотят. Услышав слова Утяня, многие лорды в зале слегка опешили. Среди лордов великих владений великого закона его репутация одна из высочайших. Неужели он опустится до того, чтобы лично выступить? Я больше не вижу необходимости в битве между лордами. Если ты считаешь, что мой дворец девяти преисподних не обладает такой способностью, тогда устраивай битву между королями. Если ты проиграешь, то сдавай все свои квоты. Девять преисподних не бесилась, потому что она знала силу мученя. Хотя у него много карт в рукаве, ему еще предстояло культивировать свое небесное тело повелителя. Возможно, он мог противостоять повелителю первого уровня, но Утянь уже достиг стадии повелителя второго уровня. Если они будут сражаться, мучень может вообще не получить никакого преимущества. Ее слова прозвучали несколько спокойно, но присутствующие в зале потеряли дар речи. Сражение между лордами можно считать мелким пустяком. Если же речь о битве между королями, то вот это уже серьезно. Если одна из сторон проиграет, будет нанесен серьезный удар по престижу великих владений небесного закона. Поэтому, услышав слова девяти преисподних, даже король кровавый ястреб прищурился. Если бы ее сила оставалась такой же, как в прошлом, то такого запроса он возжаждал бы больше всего при решении данного конфликта. Но теперь ее силу явно нельзя принижать. Прежде чем он досконально изучит ее силу, лучше пока избегать прямого столкновения. Кашель. Поднявшись на ноги, император Небесный Стервятник слегка кашлянул и сказал старческим голосом: «Как и другие короли великих владений Небесного Закона, дворец девяти преисподних само собой имеет квалификацию, чтобы конкурировать за золотой пруд. В прошлом, когда девять преисподних не было на территории владений, квота была временно отдана. Теперь, когда она вернулась, квота вернется к ней обратно». Император Духовного Ока улыбался, но не произнес ни слова. Услышав его слова, король Кровавый Ястреб бросил взгляд на императора Духовного Ока. Поняв, что тот не возражает, он кивнул головой. Поскольку император Небесный Стервятник уже высказался, квота будет возвращена дворцу девяти преисподних. Что же касается 1000 духовных жидкостей повелителя, то нет никакой необходимости их возвращать. Пусть они останутся у них. Поскольку у тебя есть 1000 солдат, тебе они понадобятся. Согласно, закончив свою речь, он одарил девять преисподних улыбкой. Его улыбка выражала одну лишь насмешку. Девять преисподних также ответили ему с улыбкой, наполненной холодом. Поскольку квота уже возвращена, тогда давай обсудим города, которые принадлежали дворцу девяти преисподних. Выражение лица короля Кровавого Ястреба потемнело. Он не придавал большого значения квоте Золотого Пруда. Даже если Мучень пойдет соревноваться, он не верил, что парнишка сумеет появиться среди многих лордов и получить ограниченную квоту. Поэтому в этом вопросе он мог и уступить. Но девять преисподних захотело еще и вернуть города под его контролем. На такое он пойти уже не мог. Эти города обеспечивали его значительным количеством духовных жидкостей повелителя, что позволяло залу Кровавого Ястреба быстро развиваться и постоянно укрепляться. Духовные жидкости повелителя служили ограниченным ресурсом, поэтому он совершенно не хотел раздавать жирных овец. «Девять преисподних, не слишком ли у тебя разыгрался аппетит?» – холодно спросил король Кровавый Ястреб. «Для начала, я просто забираю то, что принадлежало изначально моему дворцу», – расслабленно ответила девять преисподних. «Эти города я насильно не забирал. Ты покинула нас на столько лет, поэтому как могла защитить эти города? Поскольку ты не смогла защитить других, то поиск другого хозяина – вполне разумный поступок». Король Кровавый Ястреб холодно усмехнулся. «Король Кровавый Ястреб, мы все понимаем, но зачем говорить с таким достоинством? Неужели ты думаешь, что я не знаю о твоих угрозах?» Опровергло его девять преисподних. Эти двое холодно смотрели друг на друга и не делали ни единого шага. Остальные короли хранили молчание, позволяя им бодаться. Они, по-видимому, не собирались присоединяться к этой неразберихе. «Вы оба прекращайте спорить». Император Духовного Ока, что до сего момента постоянно молчал, решил вмешаться. «В наших владениях установлены свои правила и предписания. Пока вы действуете в рамках правил, все можно сделать. Что же касается собственности на эти города, то если кто-то недоволен, можете смело вмешаться». Услышав его слова, девять преисподних нахмурилось, а Кровавый Ястреб удовлетворенно улыбнулся. «Как короли великих владений Небесного Закона, они знали правила и предписания. Территории владения обширны, а среди этих территорий построено много городов. Большинство из них контролировалось великими владениями Небесного Закона, в то время как остальные территории оставлены под управление королей. Среди девяти королей отношения не всегда гармоничны, и иногда они соперничали за территории. Что касается этих состязаний, то сами владения не останавливали их, но существовало правило. Ни один король не мог участвовать в состязании, только его подчиненные. Сейчас дворец девяти преисподних можно считать самым слабым среди девяти королей. Что же касается лордов, то у них только один, Мучень, который только что получил квалификацию. Что же касается других сил, то под их началом уже много могущественных экспертов. Если они будут сражаться, дворец девяти преисподних явно не получит никакого преимущества. Поэтому хоть слова императора Духовного Ока не выделяли ни одну из сторон, по факту они мешали девяти преисподних добиться своей цели. В конце концов, Мучень из дворца девяти преисподних не мог противостоять этим силам с таким количеством экспертов в одиночку. Девять преисподних стиснула зубы. Только она собралась заговорить, как увидела, что император Небесный Стервятник слегка качает головой. Только тогда она неохотно проглотила слова, которые собиралась сказать, и холодно произнесла: «Раз так, то посмотрим. Можешь попробовать в любое время». Король Кровавый Ястреб рассмеялся, не считая 9 преисподних угрозой для себя. В конце концов, разница между двумя их силами слишком существенна. Несмотря на то, что Мучень победил Чжао Юэ, Чжао Юэ просто занимал среднее положение среди многих лордов среди его подчиненных. Мучень не сказал ни слова после того, как увидел, как развивалась ситуация. В процессе разговора он вернулся обратно и остановился за спиной 9 преисподних. «Мучень, ты такой сильный!» Тан Жу завял разговор с Мученем. Ее лицо выражало радость. Несмотря ни на что, Мучень вернул лицо их дворцу. Тан Бин слегка кивнула головой и показала Мученю редкую улыбку. «После борьбы между жизнью и смертью, я наконец-то увидел улыбку старшей сестры Тан Бин. Не так-то это и просто». Глядя на ее реакцию, Мучень не смог удержаться от шутки. «Пффф». Тан Жу прикрыла рот рукой и хихикнула. Она, очевидно, услышала дразнящий тон в словах Мученя. Лицо Тан Бин покраснело, она застенчиво посмотрела на Мученя. После ее лицо снова стало ледяным, и она сказала следующее. «Когда ты получишь квоту Золотого пруда, я буду улыбаться до тех пор, пока ты не будешь удовлетворен. Тогда мне придется много работать». Мучень казался немного взволнованным. Тан Бин наклонила голову и тихо фыркнула. Но она постепенно расслаблялась. Ее сердце, которое было немного подавлено раньше, сейчас потихоньку таяло. Когда 9 преисподних поняла, что не сможет получить потерянные города на конференции 9 королей, то больше не говорила и сохраняла спокойное выражение лица. Несмотря ни на что, она как минимум ухватилась за квалификацию Мученя. Что же касается похищенных вещей, то в будущем у них появится время разобраться с ними. Что касается остальной части конференции, то на ней обсуждались и другие вопросы, на которые она уже не вмешивалась. Еще через час конференция подошла к концу. Когда совещание закончилось, 9 преисподних выпрямилась и вывела Мученя, Тан Бин и Тан Жу из зала. Выйдя из зала, они наткнулись на отряд короля Кровавого Ястреба. Обе стороны смотрели друг на друга холодными взглядами, даже окружающая температура как будто понизилась. «Ха-ха, 9 преисподних, молодым людям полезно ездить, но помни, что его слишком легко сломать». Король Кровавый Ястреб слегка улыбнулся. «Король Кровавый Ястреб, ты тоже должен помнить, что твой желудок может не принять пищу, если ты слишком жаден», — безразлично ответила 9 преисподних. «Ха-ха, мой желудок может проглотить даже весь твой дворец 9 преисподних». Король Кровавый Ястреб улыбнулся, прищурившись. Затем он бросил взгляд на Мученя, который стоял рядом с девушкой. Он больше ничего не говорил и зашагал прочь. Мимо них прошли Утянь и Цао Фэн. Первый остановился рядом с Мученем и с улыбкой протянул ему руку. Он мягко похлопал Мученя по плечу и сказал тихим тоном: «Парень, если ты хочешь принять участие в конкурсе Золотого пруда, то я должен напомнить тебе». Он замолчал, а затем жестоко улыбнулся. «Будь осторожен, а то вдруг тебя забьют до смерти». Он рассмеялся, похлопал еще раз Мученя по плечу и ушел. Глядя на спину Утяня, Мучень пробормотал: «Я действительно хочу избить его до смерти». Глава 674. Культивация Великого Солнечного Бессмертного Тела. У входа в зал 9 преисподних услышала бормотание Мученя, поэтому на ее ледяном лице появилось подобие улыбки. «Такой шумный человек. Хорошо, если его забьют до смерти. Тогда я буду усердно работать». Мучень кивнул головой. Стоя позади них, Тан Бин и Тан Жу горько улыбались. Они не знали, откуда у Мученя такая уверенность, но Утянь не из тех, кого можно сравнить с Чжао Юэ. Даже среди лордов великих владений небесного закона он стоял на вершине. Если бы им пришлось драться, они оба не могли бы представить себе исход битвы Мученя. «Этот парень действительно ничего не боится. Идем». 9 преисподних улыбнулась. Холод, который она ощущала раньше, когда входила во дворец, исчез. Она махнула рукой и собралась уходить вместе с ними. 9 преисподних. Внезапно раздался голос, остановивший ее через 9 шагов. Она остановилась и повернула голову. Она увидела Сюйцина, облаченного в лазурные одеяния. Глаза парня сияли радостью, когда он смотрел на нее. «А, так это ты, Сюйцин, в чем дело?» 9 преисподних улыбнулась ему. Хотя ее голос казался теплым, в нем присутствовал холодный тон, который делал ее неприступной. С самого начала к характеру 9 преисподних было нелегко подступиться. Хотя она и Сюйцин едва ли могли считаться знакомыми, в ее глазах Сюйцин ничем не отличался от незнакомца. Глядя на нее, Сюйцин на мгновение остолбенел. Даже сердцебиение участилось. Его глаза стали еще более сияющими и горящими. «Я рад твоему возвращению», — сказал Сюй Цин в конце концов. «Спасибо». Девять преисподних безразлично кивнула головой, повернулась и ушла, не собираясь продолжать разговор. Как раз в тот момент, когда Сюй Цин набрался храбрости и собрался сказать что-то еще, его выражение потускнело. Он пожал плечами в насмешке над собой. Глядя на ее спину, восхищение в его глазах не уменьшилось. «ТЦ, похоже, ты ничуть не лучше меня». За спиной Сюй Цин раздался злорадный голос. Повернув голову, он увидел, что Чжоу Юэ смотрит на него. «По крайней мере, меня не избили». Выражение лица Сюй Цина вернулось в норму. Многие люди знали, что Чжоу Юэ испытывал чувство к Тан Бин. В конце концов, она все время пряталась во дворце девяти преисподних. «Кстати говоря, нас действительно постигла та же участь». Чжоу Юэ улыбнулся и слегка прищурился, глядя на молодого человека, что следовал за девятью преисподних. «Я уже навел справки. Этого парня зовут Мучень. Похоже, она намерена заставить его представлять дворец девяти преисподних на конкурсе Золотого пруда. Что думаешь? Ха-ха, меня это ни в коем случае не касается». Сюй Цин слегка улыбнулся. Он знал, что не имеет значения, простой противник Мучень или нет. Он очень уверен в своих силах. Глава четырех великих лордов – это не тот статус, который можно получить только с помощью слов. «Да, похоже, нас ждет какое-то шоу. Я хочу посмотреть, как далеко может зайти этот Мучень». Чжоу Юэ улыбнулся, прищурившись. Оба рассмеялись, развернулись и ушли. «Сюй Цин, кажется, все еще интересуются тобой». На горизонте мелькнуло несколько фигур. На обратном пути к дворцу девяти преисподних, Мучень вдруг произнес серьезным тоном. «Заткнись». Девять преисподних закатило глаза на этого парня, которому больше нечего было делать. Тан Бин и Тан Жу улыбнулись. «Ты видел у Теня и Цао Фэна. Что скажешь? Ты уверен в себе? Если хочешь получить квоту Золотого пруда, то должен победить одного из них», — серьезным тоном произнесла девять преисподних. «Пока рано говорить». Юноша ненадолго задумался, и на его красивом лице появилась легкая улыбка. Он медленно сжал кулак. «Но через два месяца я выиграю». Двух месяцев ему вполне достаточно, чтобы культивировать солнечное бессмертное тело. В то время ему не нужно будет бояться никаких противников такого же уровня. Даже если Утянь обладал силой повелителя второго уровня, бояться ему нечего. Тан Бин и Тан Жу удивились, увидев уверенность парня. Они все еще не слишком хорошо знакомы с Мученем, поэтому и не понимали, насколько он может улучшиться всего за два месяца. В конце концов, между ним, Утянем и Цао Фэном, значительная разница. Хотя в их сердцах имелись сомнения, они не стали говорить о них, когда увидели легкий кивок девяти преисподних. Они верили в нее, а она верила в Мученя. Возможно, ему действительно удастся добиться успеха. «Усердно трудись». Тан Бин и Тан Жу обменялись взглядами и тихо сказали Мученю. В их сходном облике в этот момент чувствовались ободрение и ожидание. После возвращения девяти преисподних, первая битва их дворца станет самой определяющей. Глядя на ободрение и ожидание в глазах двух девушек, Мучень поднял голову и глубоко вдохнул. После он слегка улыбнулся. Похоже, ему определенно нужно получить квоту Золотого пруда. Тем не менее, ему уже очень не терпелось приступить к культивации солнечного бессмертного тела. Оно станет отправной точкой на его пути к статусу высшего эксперта. Зал Кровавого Ястреба. Лицо короля Кровавого Ястреба потемнело. Он слегка прищурился. Жуткое намерение убийства заставило всех экспертов в зале не осмелиться произнести ни слова. Любой мог бы сказать, что король Кровавый Ястреб чрезвычайно взбешен. «Король, мы собираемся замедлить нашу скорость в поглощении дворца девяти преисподних на некоторое время?» — тихо спросил эксперт. «Притормозить?» Король Кровавый Ястреб открыл глаза и холодно оглянулся, заставив эксперта, который говорил ранее, почувствовать озноб. «Просто капризная женщина хочет, чтобы я испытывал страх». Тон голоса короля Кровавого Ястреба звучал холодным. «Передайте мои приказы, ускорим нашу скорость в захвате городов дворца девяти преисподних. Если они присоединятся к нашему залу Кровавого Ястреба, я буду предоставлять им всевозможные преимущества. Если же они будут смотреть сверху вниз на наш зал Кровавого Ястреба, то в будущем, когда я окажусь рядом...» Король Кровавый Ястреб махнул рукой и сказал с холодной усмешкой. «Да», — немедленно ответили высшие эксперты зала Кровавого Ястреба. Король Кровавый Ястреба жутко ухмыльнулся, продолжив. Похоже, что она придает большое значение этому отродью по имени Мучень, поскольку ее уверенность так велика. Вы оба покалечите его во время соревнований Золотого пруда. Услышав его слова, Утянь и Цао Фэн обменялись взглядами. На их лицах появились свирепые улыбки. У нас такие же мысли, прекрасно. Дворец девяти преисподних, зал культивации. Мучень спокойно сидел со спокойным выражением лица, вокруг него не наблюдалось никакой ряби духовной энергии. Он еще не приступил к культивации и спокойно сидел последние два часа. Только когда его сердце успокоилось, он медленно открыл глаза. Он сложил печати обеими руками. Темный свет вырвался из его тела и завис перед ним. Перед ним в воздухе застыла страница каталога бессмертных. Мучень спокойно посмотрел на нее. Этот таинственный черный листок бумаги содержал секреты, которые могли свести с ума бесчисленных повелителей. Истинная ценность бессмертной страницы могла даже вызвать беспокойство у небесных повелителей. После призыва черного листа бумаги, Мучень снова изменил ручные печати. Три куска света вылетели наружу, и эти три куска света содержали ужасающие колебания духовных энергий. Смутно слышался шум потока воды. Это признак того, что количество духовной энергии достигло пугающей степени. Эти три куска света являлись материалами, на получение которых Мучень приложил много усилий. Божественный Линчжи девяти солнц, великий солнечный плод пустоты, бессмертный божественный лист. Этих трех материалов мало. Мучень потратил много усилий, чтобы получить их. Но, к счастью, ему удалось их собрать, и теперь он сможет приступить к культивации бессмертного солнечного тела. Мучень медленно опустил руку на бессмертную страницу. Темный свет вспыхнул на таинственной черной странице, которая текла из его пальца в его тело. Безграничная информация древних времени врывалась в голову Мученя. Этот поток заставил его слегка задрожать. Однако он стойко перенес боль и принял эту информацию. Сложный метод культивации великого солнечного бессмертного тела. Принятие информации длилось с десяток минут, пока не подошло к концу. Мучень резко открыл глаза и уставился на три сокровища. Серьезный взгляд. Он узнал из информации, что у него только один шанс культивировать великое солнечное бессмертное тело. Дело не только в редкости материалов, но и в других причинах. Если он потерпит неудачу, то его телу трудно будет получить совместимость с великим солнечным бессмертным телом. Даже если он сумеет собрать материалы снова в будущем, достичь успеха уже не сможет. Бессмертное солнечное тело не давало второго шанса. Если он потерпит неудачу, он потеряет эту возможность навсегда. Такое тяжелое условие заставило Мученя напрячься. Но шок вскоре был подавлен им самим. Он глубоко вдохнул, а в его глазах больше не было сомнений. Как бы ни было трудно культивировать великое солнечное бессмертное тело, я определенно не сдамся. Более того, я должен преуспеть, потому что я уже дал обещание этой девушке. Мучень сформировал печати, и его взгляд стал острым и твердым. Начнем. Глава 675. Тело как девять солнц, великое солнце очищает тело. Сердце Мученя было спокойно, как вода. Окружающие духовные энергии тихо втягивались, как будто он стал бездонной пропастью. Но когда его сердце успокоилось, море повелителя в его теле начало колебаться от приливов и отливов. Шелест. Пурпурное море повелителя в этот момент колыхалось огромными волнами. Слышались шелестящие звуки воды вместе с величественной духовной энергией, что рождалось в его море повелителя. Культивация небесного тела повелителя требует ужасающего количества духовной энергии. Но Мучень подготовился. В проливном море повелителя вспыхнул золотой свет, который взмыл вверх, зависнув в океане. То был дух Мученя, но даже дух выглядел серьезным. Ха-ха! Искра пурпурного пламени, смешанного с духовными энергиями, изверглась изо рта его духа. Вскоре дух сформировал сложные ручные печати. Бум! А когда Мучень закончил свои печати, из его моря повелителя донесся рокот. Из глубин моря вырывался огромный столб духовной энергии. Бум! Бум! Столб духовной энергии взмыл над горизонтом и вскоре опустился вниз. Он походил на гигантского дракона. Все его море повелителя в этот момент колебалось от проливных волн. Лучистый пурпурный свет разлился по его морю повелителя. Само пространство исказилось от неистовой духовной энергии. Дух Мученя поднял голову, глядя на сияющее место, пока формировал печати своими руками. Бум! Море повелителя снова задрожало, пока безграничные духовные энергии напоминали водяных питонов, что парили на горизонте. В конце концов они со свистом устремились к пурпурному свету, как будто там плыл огромный кит, глотающий воду. Безграничные духовные энергии постоянно накапливались. Пурпурный свет становился еще более ярким. В этом тусклом сиянии, кажется, постепенно формировался колоссальный образ. Первый шаг культивации небесного тела повелителя – формирование первоначального контура небесного тела собственной духовной энергией. Этот шаг зависел исключительно от духовной энергии, которой человек обладает. Величественное море повелителя выпускало огромные столбы света и полностью вливало скопившуюся энергию в светлую фигуру. Но само море повелителя быстро истощалось. Однако для мученя, который имел прочную основу, угрозы совершенно не существовало, благодаря крепким основам. В дополнение к слиянию с вечным пламенем, количество его духовной энергии намного превосходило таковое у обычных повелителей. Таким образом, ливень продолжался целых 10 минут, пока бурные течения в его море повелителя постепенно не успокоились. Его море повелителя сверкало ярким пурпурным светом. Дух мученя поднял голову и сосредоточил свой взгляд на горизонте. Впереди он увидел массивную фигуру примерно в 1000 футов, что постепенно формировалось на горизонте и колебалось ужасной рябью духовной энергии. Первоначальная форма его небесного тела повелителя уже сформирована. Мучень посмотрел на массивную фигуру и на мгновение почувствовал облегчение в своем сердце. Но вскоре его сердце снова напряглось, когда он понял, что культивация вот-вот начнется. «Божественный Линч же девяти солнц, преобразись!» Тяжелые слова вырвались из сердца мученя. «Божественный Линч же девяти солнц, который плавал перед мученем, яростно задрожал, превратившись в яркий луч света». Он влетел в рот мученя. Бум! Небо над морем повелителя, казалось, разорвалось на части, когда на него упал яркий луч света. Казалось, что солнце уже зашло, и в нем виднелся мягко покачивающийся линчжи. Над линчжи словно восходило 9 солнц. Дух мученя поднял руку и указал на небо. 9 солнц в качестве основы тела. Божественный линчжи 9 солнц спустился на голову большой светлой фигуры, спускаясь постепенно вдоль головы.